Глава 3. Поражение и нарушение. К столу подали не по-княжески аскетичную еду. Во время трапезы князь занимал лишь самый угол огромного стола, где перед ним ставили 3 тарелки. Да, ел он немало, но блюда не отличались дорогими продуктами, кропотливым оформлением или тончайшими поварскими изысками. Еда вообще не особо разнилась от той, что подавали в казармах. Князь Стефан Хартген ел молча. Обед для него – очередная тренировка, а не повод насладиться вкусом. Его вид целиком оправдывал прозвище «король-воитель» и «король-головорез». Даже выстроившиеся у стены горничные не расслаблялись ни на секунду. В воздухе витали холод и отрешенность поля брани, а вовсе не умиротворение трапезного стола. Чемпионат боевых искусств, день первый, обед. После 10 утренних битв объявили перерыв. Наверняка в эту самую секунду обедает не только князь, но и участники и зрители. Многие прокручивают в голове и обсуждают утренние сражения. И даже «Папа! Папа!» подали голос девушки, сидевшей с обеих сторон от Стефана. Две приемные дочери, похожие друг на друга, как две капли воды, и даже одетые одинаково. Они ничего не ели, хоть и сидели за обеденным столом. Перед каждой стояло по латунному бокалу, и девушки неспешно пили из них. Все горничные отлично знали, чем именно наполнены сосуды. Кроме того, они прекрасно знали, что за все 2,5 года приемные дочери князя не ели ничего другого. Едва ли стоит удивляться, что горничные, покорно стоявшие подле господина во время обеда, прознали о привычках девушек. Но князь строго запретил им копаться в происходящем. Демонстрация клинка, обогренного кровью обезглавленных министров и красноречивое любопытство кошку сгубило, запечатали уста даже пытливым горничным. Но возвращаясь к разговору. «Можно нам убить недавно пойманных бунтарей? Можно ведь?» Девушки обращались к нему голосами детей, выпрашивающих новые игрушки. Хотя, если подумать, смысл их слов заставлял содрогнуться от ужаса. «Поступайте по-вашему», – благосклонно отозвался князь. Он улыбался так лишь в их обществе. Девушки, судя по всему, и сами знали об этом. Они довольно улыбнулись, кивнули друг другу, а затем продолжили певучими голосами. «Нам дали добро. Дали. Убьем же их. Убьем!» Горничные стояли неподвижно, изо всех сил стараясь не меняться в лице. Каждая из них без конца напоминала себе быть бездушной статуей, ничего не видящей, ничего не слышащей. Вряд ли кто-то из них выдержит, если начнет вслушиваться в застольные разговоры. Самый верный способ выжить внутри замка – отбросить человеческие мысли. «Что насчет тех, что мы схватили сегодня? Они могут нам еще пригодиться. Может быть». Девушки дружно приложились к латунным бокалам. Ржавый запах их содержимого медленно распространялся по залу. «Значит, оставим их в живых до окончания поединков? Да, так и сделаем. После обеда будут такие интересные матчи? Да, очень интересные». Девушки все улыбались и щебетали. Стефан Хартген ласково смотрел на них, словно отец на невинных шаловливых детей. Воздух наполняли звуки соударяющейся стали. Клинки скрежетали и высекали друг из друга искры. Затем острие одного скользнуло по земле и неожиданно подпрыгнуло. Мало кто ожидает атаки под таким углом. Меч не способен изгибаться. Кнут не способен колоть. Лишь оружие, что совмещает в себе свойства обоих инструментов, может нанести такой внезапный удар. Лишь змеиный клинок, но... «Нахалка!» Мечник выхватил кинжал левой рукой и отмахнулся. И не только. В ту же секунду он шагнул вперед и вдавил в землю острие растерявшего импульс змеиного клинка. Мечник уже знал, против какого оружия сражается. И предвидел, что враг изберет подобную тактику. «Умри!» Он отбросил кинжал в сторону, перехватил меч обеими руками и замахнулся им. Но тут сбоку выскочила рукоять копья и помешала ему. Эх! Едва заметив искры, рукоять копья тоже оказалась стальной. Мечник прищурился и отпрыгнул назад. Судя по тому, что в безрассудную атаку он пускаться не стал, азы фехтования, в частности наступление и отступление, ему прекрасно известны. Как только оружие схлёстывается, противники отступают и смотрят, что происходит. Затем повторяют. После обеда настал черед красной чайки. Против ее отряда выступили два мечника. Врагов, переживших отборочный этап, недооценивать нельзя. Однако... Тору смотрел за поединком с трибуны арены. Фредерика сидела рядом. Они выбрали места в самом переднем ряду, где отлично ощущалась разворачивающаяся битва. Опытным бойцам лучшего места не сыскать. Отсюда можно как следует прочувствовать противников и понять, к чему надо готовиться. «Торо!» – вдруг озадаченно спросила Фредерика. «Что с тобой?» «Что-то не так», – пробормотал Торо в ответ. «В его движениях». Все это время Торо следил не за красной чайкой, а за Давидом. Могло показаться, что верный спутник-наемник красной чайки ловко манипулирует противниками с помощью копья. Но паузы между атаками должны быть короче. Правда? Может, Фредерика ничего не замечала, но Торо доводилось воевать против Давида. Поэтому он отлично понимал, Давид сражается не в полную силу. На первый взгляд такое и правда тяжело заметить, ведь он на редкость талантливый боец. Однако Торо сравнивал копейщика на арене с копейщиком из воспоминаний и понимал, что последний двигался быстрее. Во всяком случае, он точно не делал непонятных пауз после размашистых атак. Давида словно что-то сдерживало. Кстати, его ведь ранило на том острове. Торо вспомнился остров реваншистов Империи Газ, на котором они побывали несколько дней назад. В ходе тамошних битв Давида ранили в живот. Он старательно скрывал ранение, но Торо заметил кровавые подтеки, когда они улетали на Фредерике. И красная чайка рассказала, что случилось. «Глубокая рана за неделю не заживет. Особенно плохо раны затягиваются в дороге. У Торо есть лечебная Фредерика, но Давиду приходится учитывать ранение. На отборочном этапе я не замечал, но... Похоже, в бою 2 на 2 против весьма сильных противников Давиду уже приходится прикрывать рану. Поэтому сражаться в полную силу он не может. Ну а о змеином клинке красной чайки все узнали еще в ходе отборочного этапа, и она не могла застать противников врасплох. Поэтому отряд красной чайки медленно, но верно проигрывал. Девушка в черном сидела в коляске и глядела на кристалл. Он как раз показывал битву красной чайки. Ее движения сразу приковывали взгляд. Клинок извивался под немыслимыми углами, а сама она ловко танцует вокруг врагов. Ее тело просто лучится здоровьем и красотой, но... «Какое подвижное тело!» – обронила девушка в черном на языке Лаки. Она скачет и чувствует, как ей захочется. На юном лице мелькнула тень. Я так завидую. Наверняка она сравнивала красную чайку с собой, прикованной к коляске. Будь у меня такое тело, я бы так ублажала Стефана. А теперь, видимо, упомянула Стефана Хартгена. Так значит, она еще одна, третья чайка князя Хартгена. В дополнение к Ирине и Арине. Или же... «Завидую. Ах, как я завидую. Но пусть». Нараспев протянула черная чайка, а затем на удивление радостно улыбнулась. «Ведь скоро и это тело станет моим».